Глава 27. Аэлита. Он, по сути, сейчас мертв для мира. Продолжил Дэйв тоном пустым и безжизненным. Казалось, мой демон напрочь отключил все эмоции и находится в полной власти того, кто погрузил его в это состояние. Во власти бога смерти. «А ты разве не знаешь, как его освободить?» — спросила я. «Нет, пока нет». Дэйв отступил, давая дорогу очередной группе жрецов. Такие заклинания накладываются при помощи древних артефактов, которые считаются безвозвратно утерянными. Но в случае с божественной сущностью можно предположить, что он создал стазис при помощи собственной силы. «Почему Алан здесь, в храме?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Кстати, Дэйв, то, как выглядит сейчас твой дядя, это нормально?» «Вполне», — отозвался демон. «Он Навир, демон воздуха. Полагаю, в момент, когда его застигло заклинание стазиса, он просто сбросил маскировку, что позволяло ему казаться похожим на человека». Толпа жрецов становилась все плотнее. Лица окружающих людей светились восхищением и благоговением, когда они глядели на дядю Дэйва. Аланиара сейчас никто не спутал бы с человеком, и дело было даже не в распахнутых для полета белых, состоящих из плотного тумана крыльях. Кожа его сияла. Черты лица приобрели совершенство, которое раньше не бросалось в глаза, а волосы отливали яркой бирюзой. Глаза Алана были прикрыты, а губы искривлены недоброй усмешкой, которая не обещала ничего хорошего. К сожалению, этот бой демон проиграл. Посмотрев на его ауру, я не увидела ничего. Словно Алан действительно был мертв, и передо мной осталась только пустая оболочка. Но как так? За то недолгое время, что я узнала демонов, и Дэвиана, и его дядю, я привыкла думать, что они высшие, почти всемогущие существа и способны играючи расправиться с любыми врагами. К сожалению, выяснилось, что на любую силу найдется другая сила. Но кто бы мог подумать, что в противостоянии бога и демона я окажусь на стороне последнего? «Это знамение свыше, дети мои!» — возвестил громовой голос за кафедрой, что стояла на возвышении. Пока мы рассматривали Алана, туда поднялся верховный жрец. «Всевидящее око послало ангела, чтобы он стал для нас проводником божественной воли. Это чудо!» «Вот тебе и ответ, что Алан делает здесь, в храме», — усмехнулся Дэйв. «Изображает знамение свыше. Похоже, бог смерти предоставил верховному новый религиозный артефакт. Что ж, должен признать, что ангел во плоти гораздо лучше, чем мощи какого-нибудь святого». «Получается, они заодно?» — спросила я, но тут же поправилась. «Хотя какая разница? Все равно они оба мои враги». «Здравый подход». Дэйв опустил меня на ноги и, крепко взяв за руку, начал пробираться к выходу из зала. «Нам нужно вернуться в твои покои», — пояснил демон. «Вот-вот проснутся твои фрейлины, и было бы хорошо, чтобы они обнаружили тебя в постели». «Как будто кого-то сейчас будет волновать мой моральный облик», — усмехнулась я. «Тебе ни к чему лишние сплетни». Неожиданно жестко отрезал демон. «К тому же Алана мы нашли. Прямо сейчас ему ничего не грозит. И как его спасти, можно подумать где угодно. Или ты желаешь остаться и послушать проповедь Верховного?» «Нет, не желаю», — согласилась я, послушно следуя за Дэйвом. Приходилось то и дело уворачиваться, чтобы не натолкнуться на очередного жреца, глаза которого горели фанатичным огнем веры. Едва мы выбрались из главного помещения храма, как стало понятно, что нужно было сделать это раньше. Навстречу двигалась процессия придворных, возглавляла которую леди-регент, а по правую руку от нее шел Алистер. Его аура по-прежнему нестерпимо сияла божественной силой. Дэвиан прижал меня к себе, и отступил к стене. Несколько жрецов, тоже невзначай оказавшиеся на пути процессии, повторили наш маневр. В главном зале Верховный громогласно вещал о том, какой сегодня великий день. Теперь его будут отмечать как главный религиозный праздник Бриатана. Новая реликвия, статуя ангела во плоти, осенит своей благодатью всех людей в королевстве. Отныне каждому, кто придет в храм поклониться святыне и не забудет сделать пожертвование, во всех делах будет сопутствовать удача, а процветание войдет в дом. Странно, что Верховный начал проповедь, не дожидаясь номинальную главу государства и меня. Хотя, возможно, я получила извещение явиться в храм, и фрейлины уже обнаружили мое отсутствие. Хорошо, если тревогу не подняли и поиски не начали. Надо как можно скорее вернуться. Я сжала руку Дейва и слегка потянула, намекая на необходимость идти, но демон не двинулся с места. Леди Регент и Алистер как раз поравнялись с нами. По губам братца скользнула еле заметная улыбка, но головы в нашу сторону он не повернул. Вот и гадай теперь, способен ли бог смерти проникнуть взглядом сквозь маскировку Дейва или нет. Надо будет спросить демона. Позже. Говорить я по той же самой причине не решалась. Алистер, словно издеваясь, позволил себе секундную заминку, на мгновение остановившись, но потом двинулся дальше, и вся процессия за ним. Тут был совет лордов в полном составе и большинство придворных. Все были нарядно одеты, а леди, несмотря на раннее утро, еще и увешаны неимоверным количеством драгоценностей. Каэр Салиан шел рядом с отцом, а неподалеку я заметила леди Кадраин. Едва процессия скрылась в дверях храма, Дейв тут же снова поднял меня на руки. Задев какого-то жреца и совершенно не обратив внимания на то, что тот, выпучив глаза, озирается по сторонам, демон стремительно направился по коридору. До покоев мы добрались в рекордные сроки. Но, к моему великому удивлению, фрейлины еще спали и не подозревали о том, что творится во дворце. Более того, я сама успела скрыться в ванной комнате, раздеться и умыться, прежде чем в дверь робко постучала Наита и сообщила, что прибыл слуга с посланием от леди регента. В письме, что он принес, сообщалось, что мне надлежит через час явиться в храм Великого Ока, где состоится служба в честь новой реликвии. Форма одежды — праздничная. Очень странно. Почему моего присутствия не потребовали немедленно, хотя сама леди Изильда и Алистер уже там, как и большинство придворных? Как бы то ни было, скоро выясню. Я обрадовалась отсрочке, как и Дейв, который сказал, что ему нужно время кое-что сделать. Пока фрейлины облачали меня в подобающий случаю наряд и сооружали прическу, демон магичил, уединившись для этого в кабинете и забрав кучку металлолома, который мы купили у старьевщика. Платье я выбрала из зеленого атласа, что выгодно подчеркивал цвет волос и глаз. К сожалению, изумрудный гарнитур, на который наложил защитные чары Дейв, пришлось упрятать на теле в белье, чтобы не привлекать к нему внимания. К тому же леди Кадраин могла узнать его, а лишние сплетни, как правильно отметил демон, мне совершенно ни к чему. Уложилась я в рекордные сроки, и к тому моменту, как фрейлины закончили, Дейв вышел из кабинета, неся небольшой бархатный мешочек, от которого заметно фанило магической аурой. «Прекрасно выглядите, ваше высочество», произнес демон, едва прикоснувшись к тыльной стороне моей ладони поцелуем. «Я готов сопровождать вас в храм». Если бы не ситуация, я бы пошутила над двусмысленностью формулировки. Демон уже не раз намекал на серьезность своих намерений, а я совсем недавно призналась ему в любви. Признание осталось без ответа, кстати. Впервые мне в голову пришла мысль: а в качестве кого демон видит меня? Не считает ли он мезальянсом союз с человеческой женщиной, пусть и принцессой? Ведь он демон, и, как я прекрасно вижу по манерам и непринужденности, с которой он держит себя среди лордов и сильных моего мира, демон непростой. «Благодарю, Дэвиан», — чинно ответила я, решив не думать сейчас об этом. «Есть дела поважнее. Нам бы выжить». Мы покинули покои и снова направились в храм, теперь уже в сопровождении фрейлин. «Не волнуйся, Лита». Тихо, так, чтобы слышала только я, прошептал Дэйв. «Все будет хорошо, верь мне». «Я верю тебе», — сказала я усилием воли, беря себя в руки. «Сейчас совсем не время раскисать. Я принцесса, и я достойно встречу все, что случится». На входе в храм поджидала немалая толпа. Если бы мы с Дэйвом по-прежнему скрывались под пологом невидимости, пришлось бы лететь. Возможности протиснуться, никого не коснувшись, уже не было. Путь нам расчищал отряд стражи. Как оказалось, его тоже направила леди Ригент, чтобы поторопить принцессу. Я не возражала. Вооруженные мужчины рассекали толпу, словно нож масла. Дэйв шел рядом со мной, и у него оружия, по крайней мере, на виду не было. Прекрасный вопрос. Не идем ли мы с ним прямиком в ловушку? Конечно, вряд ли бог смерти что-то предпримет на виду у толпы народа, но правда и в том, что леди Регенту союзниками вовсе не обязательно опираться на божественную силу для того, чтобы выступить против нас. Так на что мне надеяться? Не знаю. Наверное, как таковой реальной надежды победить и сохранить себя у меня никогда не было. Все эти мысли не добавляли оптимизма и угнетали. Но это не мешало мне держать на лице милую приветственную улыбку, кивать встречным придворным и всячески демонстрировать, что все в порядке. Когда наша процессия добралась до храма, уверенная маска очень пригодилась, потому как не зря я беспокоилась, что меня позвали слишком уж поздно. У леди Регента и ее сына был свой неожиданный план, как заставить меня сделать то, что нужно им. Иначе почему бы я пришла аккурат к финалу брачной церемонии, которую только что совершил верховный жрец? Когда я вместе с Дэйвом вошла в храм, на нас обернулись все присутствующие, и стало очень тихо. Женихом был Каэр Салиан, а его невестой — леди Кадраен. Теперь после финальных слов верховного они стали мужем и женой. Хм, зря я не поверила, когда леди хвасталась своим статусом в ювелирном салоне. Тогда бы эта ситуация не вызвала во мне такого удивления. Все вокруг стояли и смотрели на меня, ожидая реакции. Что ж, не буду разочаровывать подданных. Тем более, что это не та ситуация, где можно упускать инициативу. Леди Регент уже набрала воздуха в грудь, намереваясь что-то сказать. «Поздравляю новобрачных», — произнесла я, с удивлением услышав, как мой голос, многократно усиленный, звонко разносится под высокими сводами храма. Так, а теперь нужно припомнить, что там Верховный вещал о новом религиозном празднике. «Вы соединились в великий для нас день, поэтому ваш союз непременно будет крепким и долгим и принесет много здоровых детей. Любите друг друга и храните друг другу верность до конца своих дней». Стало еще тише. А потом где-то в углу кто-то захлопал в ладоши. Аплодисменты быстро подхватили, и вот уже весь храм дружно взорвался овациями и одобрительными возгласами. Так продолжалось до тех пор, пока Дэйв рядом со мной не сделал шаг вперед и не поднял руку. Удивительно, но люди послушно утихли. «Ее высочество Элита», — сказал демон, изобразив на лице широкую улыбку. Не ограничивается просто словами, а вручает молодоженам свадебный подарок. Демон оглянулся, и рядом тут же возникла моя фрейлина Наита с небольшой бархатной подушечкой в руках. Дэйв небрежно уронил на бархат три ярко сверкнувших рубина и кивнул девушке. «Иди, мол». Когда Каэр и его новоиспеченная супруга разглядели, что такое им принесла фрейлина, у них округлились глаза. Леди Кадраен начала сбивчиво бормотать слова благодарности, а окружающие придворные наперебой восхищаться щедрым подарком принцессы. А вот выражение лица верховного жреца с трудом поддавалось описанию. На самом деле, даже мне с некоторым трудом удалось сохранить непринужденный вид. Вот же демон мог хотя бы обсудить со мной подарок принцессы. Даже зная, что Дэвиан наверняка состряпал эти рубины за то время, что я одевалась, я не могла не представить, сколько всего можно сделать на деньги, вырученные из продажи всего 3 камней. Например, полностью покрыть расходы на ремонт дворца, той его части, что не относилась к храму Верховного. Сам жрец даже не пытался скрыть жадный блеск в глазах, с которым он глядел на рубины. Еще один горящий взгляд достался самому Дэйву, а Верховный, похоже, собрался напомнить моему демону о его обещании сделать пожертвование. Но его неожиданно опередил Алистер. «Скажите, ваше высочество», — обратился он ко мне, «а вы разве позволяете телохранителю говорить от вашего имени?» «Разумеется», — ответила я, глядя в глаза названного брата и понимая, что разговариваю вовсе не с Алистером. «Нет ничего удивительного в том, что я доверила лорду Дэвиану охранять не только меня, но и сокровище, что стало подарком на свадьбу уважаемого мною лорда Кайра Салиана». Что ж, Алистер сделал несколько шагов и подошел ко мне. Это и правда можно понять. Но я искренне надеюсь, что на мой вопрос и предложение ответите именно вы, а не кто-то из ваших слуг. «Я слушаю вас, брат». «Дорогая Элита», — начал Алистер, — «когда-то ты отвергла меня, и это разбило мне сердце. Ты стала невестой другого, но сейчас между вами все кончено. Теперь между нами, возможно, все. Я снова у твоих ног». Он опустился на одно колено и поглядел на меня снизу вверх. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой в этот поистине знаменательный день, которого я так долго ждал. Я признаюсь тебе в своих чувствах. Я желаю тебя, Элита, и хочу сделать своей на всю твою жизнь. Я предлагаю тебе стать моей королевой». «Этому браку теперь не мешает никто и ничто», — раздался словно издалека голос верховного жреца. «По моей высочайшей воле вы больше не считаетесь братом и сестрой, и перед всевидящим оком и людьми я благословляю ваш союз».